Обычная товарищеская забота друг о друге. Стоит ли это благодарности? Пауки в банке. Крэпс заканчивал доклад, когда в конференц-зале появился Лоренс, шеф пресс-офиса Ставки. Радиостанция Министерства пропаганды перехватила сообщение из Швеции. Американцы вышли к Торгау на Эльбе, захватив таким образом значительную территорию, которая, согласно Ялтинской декларации, должна находиться под контролем русских. Гитлер не дослушал даже сообщения о том, что произошла торжественная встреча солдат двух армий. Он жил собой лишь своими представлениями, своей раз и навсегда придуманной схемой. «Вот вам новый пример того, что провидение на нашей стороне. Это начало драки между русскими и англоамериканцами. Господа, немецкий народ назовет меня преступником». И правильно сделает, если я сегодня соглашусь на мир. В то время как завтра коалиция врагов развалится. Разве вы не видите реальной возможности для того, чтобы завтра, сегодня, через час, началась яростная схватка между большевиками и англосаксами здесь, на земле Германии? Артур Аксман, новый фюрер Гитлер-Югенд, приглашенный на конференцию, он теперь оставил свою штаб-квартиру на Адольф-Гитлер-Плац и разместился с полевым штабом на Вильгельмштрассе, защищая от красных ближние подступы к рейхсканцелярии. Сделал шаг вперед и, влюбленно сияя круглыми глазами, потянулся к Гитлеру. «Мой фюрер, героическая молодежь столицы предана вам как никогда. Ни один русский не прорвется к рейхсканцелярии. Мы будем стоять насмерть до того момента, пока большевики не передерутся с англосаксами. В случае, если вы решите перенести свою ставку в Альпийский редут, я гарантирую, что мои парни обеспечат прорыв. Они готовы погибнуть, но спасти вас». Гитлер мягко улыбнулся Аксману и несколько обеспокоенно поглядел на Бормана. Тот сухо заметил: «Фюрер не сомневается в преданности Гитлер-Югенд, Аксман. Но пусть мальчики все-таки живут, а не погибают. В этом их долг перед нацией — победить, оставшись живыми». Гитлер кивнул, подавив вздох. На следующей конференции измученный Крэпс устало докладывал обстановку по всем секторам обороны столицы. Он монотонно перечислял названия улиц, где шли бои, и называл номера домов, которые защищались особенно упорно. «Я хочу, мой фюрер», — закончил Крэпс, — «чтобы вы, наконец, выслушали коменданта Берлина генерала Вейдлинга. Я не считаю себя вправе отказывать ему более». Вейдлинг, нервно покашливая, не глядя на Бормана и Геббельса, словно бы уцепившись взглядом за лицо Аксмана, сказал: «Фюрер, битва за Берлин окончена. Судьба столицы предрешена. Я беру на себя персональную ответственность вывести вас из кольца невредимым, чтобы вы могли продолжать руководство нации в ее борьбе против врага из Альпийского редута. Надежды на прорыв армии Венка тщетны, фюрер». В блеклых, отсутствующих глазах Гитлера не было ничего, кроме апатии. «Битва за Берлин войдет в историю цивилизации как поворотный момент борьбы, как чудо, как спасение свыше», — тихо сказал он. «Это все, генерал. Благодарю вас». Ночью Борман пригласил к себе нового врача Гитлера, угостил Айнцианом и, положив ему руку на колено, спросил: «Скажите мне, старина, вы верите, что мы выиграем битву за Берлин? Не бойтесь говорить правду, я ее жду». «Рейслейтер», — ответил доктор, — «когда тебя много лет приучают говорить то, что считается правдой, —